Глава 23. Уходит с неба ясный день, за ним вдогонку ночи тень. Свидание тьмы и света кратки, рассвет, закат, как поцелуй украдкой. Густой серый дым, который уже подобрался почти к самым глазам Сьюзен, с первым звуком голоса Конистона отпрянул, уплотнился в громадного, слегка расплывчатого ворона, не черного, а темно-серого, и взмыл над Мерлином и Вивьен, стоявшими на краю могилы. В небе он раскрыл клюв, каркнул один раз, точно бросая им вызов, но тут же взлетел еще выше и повернул на юг. А Сьюзен лежала на земле и во все глаза смотрела на отца, который еще не выбрался из своей каменной могилы. Он тоже посмотрел, сначала на нее, потом на себя. Шевельнул пальцами. Ногти отпали, борода и волосы укоротились до средней длины, как у хиппи в 60-х. Пиджак, брюки, ботинки — все стало как новое. «Спасибо тебе, дочь», — каркнул он, но даже не попытался обнять ее или выказать приязнь как-нибудь еще. Сьюзен тоже не спешила с объятиями. Она вглядывалась в отца, отмечая в себе кое-какие его черты, но это было отстраненное, почти академическое наблюдение. Ведь, в конце концов, пусть он ей и отец, они совсем не знакомы. Что-то в его взгляде подсказывало, он думает примерно то же самое. Найти отца одно, а вот установить отношения с ним совершенно другое, и, надо признать, это совсем непростое дело. С человеком и то было бы сложно, а тут на тебе, древний владыка. Конистон поднял глаза на Мерлина и Вивьен. «Молодые сен-джаки», — произнес он не особенно дружелюбно, — «надеюсь, вы не заодно с той Мэри Хью, которая заманила меня в ловушку Саутхо, а теперь валяется мертвая на моем склоне. Что за дело привело вас сюда?» «Мы помогаем Сьюзен», — ответил Мерлин. «И вам, сэр». Конистон медленно кивнул, точно соглашаясь, выбрался из могилы и, помедлив, все-таки протянул руку Сьюзен. Опираясь на нее, Сьюзен встала и сморщилась от боли. В борьбе она совсем забыла и о неглубокой ране над коленкой, и о разбитых ладонях, но теперь, когда самое страшное миновало, боль вернулась. Древний владыка нахмурился, и Сьюзен ощутила знакомое покалывание в ладонях. Это возвращалась магия, перетекая из горы в отца, а из отца в нее. По ее жилам заструилось утешение, как в детстве, когда ей давали петидин. Кристи, обычно спокойная кобыла их соседа, вдруг взбрыкнула и выбросила ее из седла, так что Сьюзен сломала запястье. Но теперь у нее не просто прошла боль. Отец вернул ей крохотную талику той силы, которую забрал недавно. Сьюзен почувствовала, как сила плещется внутри горы, в озерцах на ее склонах и в большом озере у подножия. Удел Конистона был огромным резервуаром силы, и вся она сосредоточилась в человеке, который стоял теперь перед Сьюзен. Так линза концентрирует рассеянный солнечный свет, превращая его в пронзительный яркий луч. «Моя дочь пойдет с вами и вернет мне котел», сказал Конистон Мерлину и Вивьен, передавая им Сьюзен, словно партнершу в танце. Они расступились, и Сьюзен встала между ними. «А я сумею?» — усомнилась Сьюзен. «Я хранитель медного котла», — продолжил Конистон. «Когда враг заманил меня в ловушку и отнял мою силу, он забрал и котел, который отнес в свои владения. Котел надо вернуть и снова захоронить там, где никто до него не доберется. Думаю, книготорговцам по плечу такая задача». «Да», — подтвердила Вивьен, — «по плечу». «А вы знаете, где сейчас котел?» — спросил Мерлин. «Ведь Саутхо сильно расширил свой удел, пока Мэри Хью, пока мы ничего не делали». «Котел найдет Сьюзен», — ответил Конистон. «Я отдал ей часть своей силы. Так что смотрите, не убивайте ее, как поступили с моим отпрыском в давние холодные времена, когда мое озеро покрылось льдом от края до края. Это были мы? В смысле, нет. Мы больше так не делаем. Да и вообще, Сьюзен... Мерлин с трудом подбирал слова, что было совсем не характерно для него. Сьюзен особенная. Я устал быть человеком, сменил тему Конистон, и потратил слишком много силы. Пойду отдохну в сердце горы, пока год не сменится новым. Спасибо тебе, дочь, за то, что освободила меня. Он наклонился вперед, торжественно запечатлел на лбу Сьюзен поцелуй и шагнул в могилу. Его ноги погрузились в гальку, словно в зыбучий песок. Я вобрал в себя тела котлорожденных. Гоблины, рудокопы сожгут их в пламени недр вместе с трупом Мерихью, а пепел рассыплют над бездной такой глубины, что даже я над ней не властен, — сказал Конистон. А еще я остановил сердца злодеев, которые поджидали Сьюзен внизу. И он стремительно погрузился внутрь горы, вытянув вверх руки, а когда кончики его пальцев исчезли под мелкой галькой, все осколки, недавно разметанные взрывом, слетелись обратно и улеглись в обычном порядке, так что перед молодыми людьми снова возникла гладкая каменная плита с пирамидкой из камней. Сьюзен, Мерлин и Вивьен попятились и наткнулись на безголовое тело Холли, которое покатилось по склону вниз и вдруг исчезло, точно растаяло. На камнях остались лишь красный анорак, штаны, пуловер, сапоги и серебряный браслет. Вивьен подняла его, поднесла к глазам, внимательно осмотрела и спрятала в карман. «Старинная работа, но не Харштон и Гул», — сказала она. «Хорошо, что они тут ни при чем. Хватит с нас и одного предателя». «Скорее всего, Мерихью действовала в одиночку», — согласился с сестрой Мерлин. И все же Торстен невольно играл ей на руку, своей ленью и отсутствием любопытства. Да и мы все тоже. Никто ведь ни разу не усомнился в приказах Мерихью, верно? «Сьюзен, как твоя нога? Нам пора двигать». «Как уже?» — жалобно спросила Сьюзен. «Да», — подтвердил он. «А разве все не кончилось?» «Нет!» — хором ответили брат с сестрой. Сьюзен со вздохом опустилась на камень и вытянула ногу. Столовый нож опять лежал в кармане ее спецовки, хотя она не могла вспомнить, когда положила его туда. «Вивен, ты была права, нож мне пригодился. А вот соль, по-моему, нет». «Погоди, может, сейчас понадобится». Мерлин вынул из кармана смокинга сверток в пергаментной бумаге. «Кто-то забыл внизу, у озера». Сьюзен схватила его и мигом сорвала обертку. Внутри был сэндвич. Кусок домашнего ростбифа с салатом между двумя ломтями великолепного бездрожжевого хлеба. Откусив кусок, она энергично прожевала его и, проглотив, полезла в карман за вторым пакетиком соли. «И правда совсем не соленый. Вивьен, ты чудо!» «Надо было мне приглядеться получше, сберегла бы нам силы», — сардонически ответила та, глядя, как Сьюзен раскрывает сэндвич и посыпает его солью. При этом рука девушки чуть дрогнула, но тут же выровнялась. «Дай-ка я взгляну на твою ногу», — сказал Мерлин, опускаясь перед ней на колени. «По-моему, с ней все в порядке», — с набитым ртом выговорила Сьюзен. Штанина спецовки пропиталась кровью. Пуля вырвала из ткани кусок, но боль давно исчезла. Приятная щекотка пробежала по коже, когда кончики пальцев Мерлина скользнули сначала по ткани, а потом и по телу под ней. Левая рука была чуть теплее правой. Сьюзен поперхнулась, и Мерлин озабоченно поднял на нее глаза. «Что, больно?» — с тревогой спросил он. «По-моему, там нет никакой раны». «Да, верно, раны больше нет», — откашлявшись, сказала Сьюзен. «Отец, когда передавал мне магию, все залечил». «Вот и хорошо». Мерлин встал. «Нам и правда пора. Я уж думал, не придется ли тебя нести». «А куда теперь?» — печально спросила Сьюзен. «Я уж надеялась, что мы будем жить как люди. Ну, почти как люди в вашем случае. Разве с Холли Или с этим, как его, Саутха, не покончено?» «Нет, пока его только выгнали отсюда», — ответил Мерлин. «Он потерял физическую форму суперинтенданта Холли, а с ней и амулет, который отводил глаза всем, кто мог опознать его истинную сущность. Но Саутхо, могущественный древний владыка, ему подчиняется множество сущностей помельче, и к тому же у него есть котел. Не исключено, что он по-прежнему распоряжается бандитами, это нам еще предстоит узнать. И смертное тело восстановить он тоже может, хотя, наверное, другое. Короче, не так просто сказать, что именно он может. Сейчас куда важнее знать, чего он хочет. Он сказал, что похитил у отца его силу, чтобы подчинить себе тварей древнего мира и, объединив с уголовниками, бросить их против вас, книготорговцев. «Что? Надо предупредить всех немедленно!» — переполошился Мерлин и бросился вниз по склону. Тут только до Сьюзен дошло, что они с Вивиан совершенно босые и наверняка уже изрезали о камни все ступни, а к тому же замерзли. Ноги самой Сьюзен мерзли даже в ботинках, ведь под ними не было толстых носков. «Вы же без обуви?» «Мы в курсе», — ответила Вивиан. «Пошли». И она припустила следом за братом, размахивая на ходу руками, чтобы разогнать особенно густой туман. Сьюзен бежала за ней. «А почему вы в смокингах?» «Сильвер Мир», — откликнулся Мерлин. «Мы что, опять возвращаемся туда через озеро?» «Ни за что! Там мы опять застрянем и потеряем тебя или кучу времени». «Значит, ты по мне скучал?» «Да», — ответил Мерлин так искренне, что Сьюзен не смогла найтись с ответом и стала внимательно смотреть себе под ноги, чтобы не поскользнуться на каменной осыпи и не грохнуться. При этом она гнала от себя мысль о том, что, видимо, недооценила Мерлина, и, может быть, стоит дать ему шанс, вдруг у них что-нибудь получится. И если даже получится не так, как ей хотелось бы, все равно будет здорово, ведь жизнь так коротка. «Мерлин, куда мы?» — крикнула Вивиан, сбив Сьюзен с мысли. «Вниз в деревню», — ответил он. «Там есть телефон». Конечно, бабушка могла уже предупредить Торстона или кого-нибудь из равноруких, но я бы не стал на это рассчитывать. «Как думаешь, Вив, когда Саутха доберется до Лондона? Он ведь оттуда?» «О, да, один из самых отъявленных тамошних злодеев», сказала Вивиан и остановилась, чтобы поймать Сьюзен, которая все же поскользнулась и едва не пролетела мимо нее. «Осторожно. Короче, я не знаю, сколько времени ему нужно. Бестелесная сущность вдали от своих исконных владений? Нет, не берусь даже предположить. Если ему удастся сохранить облик ворона и скорость, которую он набрал с самого начала, то часов 5-6. Но если никто не задержит его в пути, он ведь будет пролетать над владениями других древних. Саутха 18 лет и мытьем и катаньем заполучал себе новых подданных, пока мы, книготорговцы, закрывали глаза на его делишки», — возразил Мерлин. «Кто знает, как далеко теперь простирается его власть и в древнем мире, и в новом. И не надо забывать про котел». «Верно», — согласилась Вивиан. «Сьюзен, где сейчас котел?» «Не знаю», — начала была она, но замолчала, поняв, что говорит неправду. Она знала, где котел, хотя и не могла назвать это место, только описать. «На юго-востоке, далеко отсюда, наверное, где-то возле Лондона, под землей. Может быть, в пещере. Там земля и корни. Надо подойти поближе». Они спускались. Туман полз с ними по склону тяжелым и мокрым одеялом. Сьюзен поняла, это работа отца, и не удивилась тому, что на всем пути вниз они не встретили ни души. Автостоянка в Уолнаскар была пуста, не считая двух рейндж-роверов последней модели. В синем сидели четверо покойников. Двое мужчин и две женщины, в зеленом — трое мужчин. Все были одеты для спорта на открытом воздухе, причем одежда была совершенно новой, с некоторых вещей даже не срезали этикетки. Сьюзен подумала, что они спят, но вспомнила слова отца о злодеях, которые ждут ее внизу. Мерлин открыл пассажирскую дверцу ближайшего автомобиля и поднял клапан кармана толстой куртки одного из сидящих. Оттуда торчала рукоятка кольта 45-го калибра. За голенищем сапога был припрятан нож. В ногах трупа лежал пакет с обрезом. Его спутники были вооружены сходным образом, причем даже не очень прятали свой арсенал. «Да, твоего отца лучше не злить», — заметил Мерлин. «Я уже жалею, что не спросил его, прежде чем пригласить тебя на свидание, Сьюзан». «Тебе нужно спросить только меня, больше никого», — ответила Сьюзан. «К тому же обычно приглашаю я сама». «И что же ты решила, пригласишь меня или нет?» — спросил Мерлин и оглянулся. Сьюзан вдруг показалось, что она попала в роман Бронте. Туман, красавец-герой, его обезоруживающая улыбка. Романтика, да и только, если бы не трупы за его спиной. «Джейн Эйр всегда нравилась мне больше Грозового перевала», — задумчиво произнесла она. «Не понял, при чем тут?» «Если бы мне пришлось выбирать, кого пригласить на свидание, мистера Рочестера или Хитклифа, я наверняка выбрала бы первого. По-моему, от него больше толку в практических делах». «Значит, ты согласна?» «Согласна пригласить тебя выпить в какое-нибудь славное местечко, когда представится возможность», — сказала Сьюзен. «А там посмотрим». И она взглянула на Вивиан. «Возражений нет?» «Нет», — ответила та серьезно. «Ты совсем не такая, как те, с кем Мерлин обычно. Ну, то есть...» Мерлин очень предсказуем в отношениях. Вспыхивает, как порох, моментально остывает и сматывает удочки. А тут мне даже интересно посмотреть, что будет дальше. Правда, до этого еще надо дожить. Но до сегодняшнего дня мы все-таки дожили. Сьюзан вдруг почувствовала такой прилив радости, что смутилась и поспешила отнести ее насчет их успешного выживания, а не того, что она услышала от Вивиан. По крайней мере, не только. «Да, спасибо твоему отцу и нашему везению», — сказала Вивиан. «Мэри Хью не подстрелила тебя лишь по чистой случайности, а Саутхо засунул бы тебя в каменную дыру бок о бок с отцом. Зато теперь нам придется играть против Саутхо на его же поле, в самом средоточии его удела. Это как выманивать медведя из берлоги, только куда опаснее». «Зато мы будем не одни», — угрюмо ответил Мерлин, выволакивая из машины пассажирку. Потому как обмякло тело в его руках, было видно, что она не спит, а умерла. «В следующий раз на нашей стороне будут действовать хорошо вооруженные, знающие свое дело, могущественные книготорговцы. Много-много книготорговцев». «Надеюсь», — буркнула Вивиан. «Будь оптимисткой и помоги мне», — сказал Мерлин, оттаскивая покойницу в сторону и опуская ее на камни. «Или тебе не нравится синий ровер?» «Странно, теперь тебя совсем не волнует, что эти люди мертвые», — заметила Сьюзен. «А я думала...» «Только невиновные люди, павшие от моей руки, являются мне ночами», — торжественно произнес Мерлин. «А эти? Их даже нормальными бандитами не назовешь. Видишь татуировки? Кольцо вокруг указательного пальца. Это поклонники культа смерти. Те, кто согласился служить Саутхо по доброй воле, зная его истинную сущность. Всегда найдутся такие, которые заделаются сатанистами или друидами и будут приносить в жертву других людей. Благо злодейских тварей из древнего мира, жаждущих безвинно пролитой крови, тоже всегда немало. Кольцо на указательном пальце значит, что он убил мужчину, на большом — женщину, ну а на мизинце — ребенка. Но я просил помочь Вив. Тебе не надо с ними связываться. Да ничего, все нормально, ответила Сьюзен и обошла машину, чтобы заняться покойником с другой стороны. «То есть ненормально, конечно, но я справлюсь. К тому же у них такой мирный вид, будто они и правда спят. Ведь он же мог так сделать, в смысле усыпить их, а не убить». И тут у нее буквально перехватило дыхание. Нахлынуло понимание того, что происходило с ней и вокруг нее в этот момент. Она тащит из машины мертвеца, одного из семерых, которых хладнокровно, не моргнув глазом, убил ее отец. Как муху прихлопнул. Конечно, судя по татуировкам, им и самим доводилось убивать, но значит ли это, что они заслужили смерть? Она сама осталась жива лишь чудом. Если бы пуля Мэри Хью вошла на дюйм глубже, то перебила бы бедренную артерию, и Сьюзан истекла бы кровью на этой горе. Мерлин подошел и обнял ее. Она уткнулась лицом в его грудь, и ей стало легко и спокойно. Но она тут же оттолкнула его. «Нет, все нормально, нам же надо ехать, да?» «Да», — подтвердил Мерлин. «Дать тебе книжку почитать». «Где ты ее взял?» «В Сильвермире. Там есть библиотека. Мне кажется, ну, в общем, садись на заднее сиденье, почитаешь, пока будем ехать». «Я не могу читать в машине, трясет, но все равно спасибо. А ты угонишь машину, и мы поедем на ней в Лондон?» Мерлин помотал головой. «Нет, только до ближайшего телефона. Надо предупредить наших. К тому же нас с Вивьен почти наверняка ищет полиция. Раньше Мэрихью утрясала такие проблемы с Министерством внутренних дел, но на этот раз вряд ли успела. Если вообще хотела. Пошли». Четыре трупа легли рядком у обочины. Мерлин, подумав, снял с трех теплые анораки, один взял себе, два отдал девушкам. Потом с вожделением поглядел на теплые ботинки, но все же решительно тряхнул головой. Надеть куртку после покойника еще полбеды, но носки с башмаками — это уже слишком. Придется раздобыть что-нибудь в деревне. А вот ружейный чехол я, пожалуй, возьму. Для меча сгодится. Зачем лишний раз пугать местных? Они собрали оружие сектантов и уложили в багажник ровера. Мерлин запер его на ключ, а потом сделал то же со второй машины, где, глядя на свет невидящими глазами, тоже сидели покойники. «И незачем соблазнять их оружием, особенно детей», — сказал он и уселся в водительское кресло синего ровера. Вивьен села назад, добродушно подтолкнув Сьюзен к переднему сиденью. «Скоро сюда пожалует местная полиция. Правда, пока твой отец держит их на расстоянии, но я не знаю, как долго это продлится». «Пока не поднимется туман», — машинально ответила Сьюзен. Почему-то теперь она видела все очень ясно, по крайней мере, в пределах отцовских владений, то есть часа через 2,5. Мерлин посмотрел на нее и завел двигатель. «Может, нам нужно знать что-то еще?» «В черном быке под горой делают отличные сэндвичи с беконом», — ответила она. «А рядом есть телефон». Оказалось, что бабушка все же предупредила Торстена, и тот очень тяжело воспринял известие о тайных делишках Мэрихью и ее сговоре со злым древним владыкой, пусть и ради блага Сен-Жаков. Даже сообщение о ее смерти расстроило его меньше. Кажется, он отдал трубку кузине Сэм, а сам пошел складывать пирамиду из вторых и третьих изданий Диккенса и Троллопа. На первое все же не покусился. «Теперь он сидит внутри, не выходит и не отвечает на вопросы», — сообщила Вивьен. «Тетушка Эванджелина уже едет из Вутона, чтобы принять командование праворукими, а леворукими пока управляет кузина Уна, которая проинструктировала инспектора Грин. Полиция больше не ищет нас. А Грин отправила за нами полицейский вертолет из Каттерика. Он заберет нас прямо отсюда и доставит в Лондон». «А что слышно про Холли, в смысле Саутхо?» — спросила Сьюзен с набитым ртом. «Сэндвич с ростбифом, который она съела на горе, был, конечно, божественным, особенно с добавкой соли, но не мог утолить ее голод, как взмахи крыльев бабочки потушить пожар». «Пока ни слуху, ни духу. В городе тихо, но наши все равно объявили готовность номер один. Хелен и Зои поднимают все материалы по Саутху, какие у нас есть. Уна разослала бригады к нашим обычным подозреваемым с целью выспросить у них все, что им может быть известно, а сама собирается к бабушке. Грин объявила в розыск Холли на случай, если Саутха вернется под этой личиной, и выставила полицейские посты во всех наших локациях под предлогом угрозы Ира. Вдруг Саутха натравит на нас бандитов». «Что, ирландские террористы угрожают книжному магазину? Среди наших постоянных клиентов есть высокопоставленные персоны», — объяснила Вивьен. «Так что в этом есть смысл. Половина палаты лордов покупает книги в новом книжном. А вот чем Грин объяснила необходимость охраны Вутена, Торнхолла и мастерской в Бирмингеме, ума не приложу. Хотя это, конечно, второстепенные мишени. За последние годы Саутхо изрядно расширил зону своего влияния. но исторический источник его могущества где-то в Барнете. Хелен и Зоя сейчас ищут это место. Это значит, что большинство его вассалов и слуг сосредоточены в Северном Лондоне и его окрестностях. «Что-нибудь еще, дорогуша?» — спросила жизнерадостная хозяйка черного быка, принявшая их так, словно они были членами королевской семьи, которые путешествуют инкогнито, но не очень скрывают свое истинное «я». Мерлин и Вивен сразу поняли, что радушие хозяйки в основном направлено на Сьюзен, еще одна часть ее магического наследия. Впрочем, сама Сьюзен тоже не сразу это сообразила. «Нет, миссис Тейпл, спасибо», — ответила она. Имя женщины буквально соскочило у нее с языка, и Сьюзен вдруг поняла, что знает по именам всех, кто живет в деревне под горой. Странное ощущение. Хорошо еще, что народу в пабе было мало. Туман накрыл всю местность от вершины горы до озера. И те, кто приехал в Конистон на отдых, и местные, похоже, решили не высовывать нос на улицу. Наверняка и это было делом рук отца. Даже констебли из полицейского участка в Эмблсайде едва допросились. Надо же кому-то приглядеть за мертвыми телами на парковке, пока Грин организует настоящую зачистку. Парни были местными и отчего-то совершенно не желали приближаться к старику Конистону в такую погоду. Вероятно, сказывался побочный эффект слов Конистона, когда тот отправил Саутхо в освояси. «Прочь и убирайся, как будто еще висели в воздухе». «Я только что поняла. Меня ведь, наверное, уволили с работы», — сказала вдруг Сьюзен. На такую мысль ее навело созерцание пустой кружки из-под пива, которая стояла у нее перед носом и ожидала ловких рук хозяйки, которые унесут ее на помывку. «Вот черт! А день сегодня какой? Вторник?» «Среда», — поправил ее Вивиан. «В Сильвермире мы провели 2 дня». «Я была там несколько часов, не больше», — возразила Сьюзен. Мерлин что-то буркнул в ответ. «Дважды коронованный лебедь, такой хороший пап», — вздохнула Сьюзен. «Хотя сейчас, наверное, не время жалеть о том, есть у меня работа или нет. Ты еще можешь вернуться. Просто укажи нам дорогу к котлу и отправляйся по своим делам, а мы с этим таинственным дерьмом, как сказал бы Грин, уж как-нибудь сами». «Что? По-твоему, я могу вернуться на Милнер-сквер и жить так, словно ничего не случилось? Пить чай с миссис Эл и болтать о погоде?» Брат и сестра смущенно переглянулись. «Что такое?» «Ты не знаешь», — сказал Мерлин. «Миссис Лондон больше нет. Котлорожденный убил ее». «Ой, ой, бедная миссис Эл», — воскликнула Сьюзен. «С кем же останется мистер Нимбус?» Пару минут они сидели молча. Сьюзен вспоминала, как миссис Лондон приносила ей чай, как была добра к ней. Ее спутники думали о том же. Первым прервал тишину Мерлин, стал постукивать тапочками, которые принесла ему и Вивен, миссис Стейпл. Когда они обувались, Сьюзен очень удивилась тому, что ноги у обоих вовсе не изрезаны камнями, как она предполагала, а лишь поцарапаны, и то не слишком сильно. Но Мерлин заявил, что стрелы рот Альфара те действительно причиняют вред, а все остальное — мелочи. «Перестань стучать», — велела брату Вивен. «Раздражает». «А мне помогает думать», — огрызнулся тот, но перестал. Зато защелкал зубами. «Ты-то нарочно, чтобы меня позлить», — заявила Вивен. «Что? Да я просто думаю», — возмутился Мерлин, но перестал клацать. «А как книготорговцы вообще расправляются с древними владыками?» — задала вопрос Сьюзен. «Судя по всему, просто отрезать голову еще не решение проблемы». Мерлин посмотрел на Вивен. «Способов много», — смущенно ответила та, «но, по-моему, здесь не самое подходящее место для таких разговоров». «Ну, вряд ли отец слушает», — ответил Сьюзен и удивилась. «Да чего, странно было говорить отец. Он, конечно, здесь, но не совсем, и не совсем спит, а просто находится в покое. Вот именно в такое состояние нам и предстоит погрузить Саутхо», — сказала Вивен. «Чтобы он пребывал в дреме, но не до конца года, а дольше. Намного дольше. Сама я никогда в этом не участвовала, даже со стороны не наблюдала. За всю мою жизнь книготорговцы еще не сталкивались ни с одним древним. Наверное, Саутхо их усмирил. Часть его сделки с Мерихью. Но есть одна процедура, или скорее обряд, совершение которого требует присутствия как минимум 9 праворуких, 3 равноруких и столько леворуких, сколько найдется, чтобы отбивать атаки вассалов древнего владыки, пока все не кончится. Однако совершать обряд нужно в локусе силы первого, иначе не подействует. Обычно такое место помечено чем-то конкретным – скалой или горой, или источником, или хотя бы стоячим камнем. «Но вы еще не знаете, где локус Саутхо?» «Может, и знаем», — отозвался Мерлин. «Он ведь есть в перечне. Значит, праворуким известен его изначальный удел, его границы, а может, и сам источник силы. Вся штука в том, чтобы найти нужную запись». «Вряд ли все будет так легко, как ты говоришь», — мрачно заметила Вивьен. «Саутхо не просто иномирная сущность. Он необычен даже по меркам древних. Он владеет котлом, а значит, обладает могуществом, о котором мы ничего не знаем». «Хорошо, что теперь это не наша проблема», — перебил сестру Мерлин. «Тетушки, дядюшки и старшие кузены и кузины разберутся с Саутхо и отнимут у него котел. А мы сядем в вертолет и спокойно полетим домой, где будем надеяться, все снова станет тихо и мирно. И тогда мы со Сьюзан сходим куда-нибудь». «Пью за тишину и покой», — сказала Сьюзан и вылила себе в рот последние капли пива «Олд Пик Юлиар» от Тикстона.